у геркулесовых столбов лежит моя дорога. У геркулесовых столбов, где плавал Одиссей, меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. Меня плакать не спеши, ты подожди немного и черных платьев не носи, и частых слез не сей. И еще под парусом тугим в чужих морях не спим мы. Еще к тебе я доберусь, не знаю сам, когда. О геркулесовых столбов дельфины греют спины, и между двух материков огни несут суда. О геркулесовых столбов дельфины греют спин, и между двух материков огни несут суда. Еще над черной глубиной морочит нас тревога. Удали от царства твоего, от царства губ и рук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. Пускай пока моя родня тебя не судит строго, пускай на стенке повисит мой запыленный лук. У геркулесовых столбов лежит моя дорога. Пусть южный ветер до утра в твою стучится дверь. Ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей. И женихам не верь, ты не спеши меня забыть, ты подожди немного и вино сладкие не пей. И женихам не верь.